суп из овощей и рыбы с добавлением кайенского перца. «Я не голодна», — отказалась Анни, но не ушла. «Не считайте меня чудовищем», — попросил Ренар. «Дайте мне шанс, Анни, чтобы я мог убедить вас в обратном. Вам не следовало бы говорить со мной без вашего адвоката». «Почему?» «В самом деле, почему?» — подумала Анни. «Они были один на один. Даже если Ренар признается в убийстве, это не будет иметь никакого значения». Анни взвесила все варианты. Они в здании фирмы. Она все еще слышала приглушенные голоса из агентства по продаже недвижимости. Ренар не настолько глуп, чтобы предпринять что-то против нее. Да он и не в состоянии это сделать. Анне хотелось узнать, что довело его до убийства. Что такого было в помеле Бишен, что так притягивало этого внешне ничем не примечательного человека, и что заставило его переступить через опасную черту? «Ладно, я согласна». Офис компании «Боуэн и Брикс» занимал большое помещение с деревянным полом, натертым до зеркального блеска. Серые, обитые тканью перегородки, разделяли часть его на кабинеты, а другую часть занимали чертежные доски. Ренар поставил пакет на один из столов в специально предназначенной для отдыха зоне. Из радиоприемника на стойке лилась классическая музыка. Аня держалась от Ренара на расстоянии и жалела, что она не захватила с собой оружие. «У вас неприятности?» Аня резко обернулась к Ренару. Тот доставал свой ленч из пакета, снимал крышки с упаковок. «Вы же сами сказали, что вам сейчас приходится нелегко», — напомнил он. «У вас неприятности из-за Фуркейда?» «У меня неприятности из-за вас». «Неправда». Ренар указал ей на кресло напротив своего и сел сам. Насыщенный аромат донесся до Ани. Стоило ему сдвинуть крышки с гумба, темного соуса и филе, приправленного лавровым листом. «У вас были бы неприятности, если бы это я убил Памелу Бишен. Но я ее не убивал. Мне казалось, вы должны понять это после нападения на эту несчастную Нолан. Эти случаи никак не связаны между собой. Если только в обоих случаях не действовал душитель из бою. Душитель из бою звали Стивен Данжермон, и он уже мертв. Против него нашлось достаточно улик. Такой же была и улика, которую Фуркейт подложил в ящик моего стола. Но это не превращает меня в убийцу. Анни не сводила с него глаз. Кто он? Законченный лжец? Или просто сам убедил себя в своей невиновности? Послушайте, Анни, можно мне так называть вас? Вежливо поинтересовался Маркус. Помощник шерифа Бруссар мне как-то сложно выговаривать, учитывая все обстоятельства. Хорошо, согласилась она, хотя ей совсем не нравилось, что Ренар будет называть ее по имени. Ей совсем не хотелось идти ему на уступки, сколь бы мизерными они ни были. «Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, Анни», — снова заговорил Ренар. «Я любил Памелу как друга, я знаю, это мы уже проходили. Вы теперь работаете по ее делу? Будете пытаться найти ее убийцу?» «Убийца должен предстать перед судом», — уклончиво ответила Анни, избегая упоминания о том, чем конкретно занимается она сама. «Вы ведь понимаете, что это значит, правда?» «Да». Ренар поднес ложку к губам, на которые были наложены швы. «Но вот понимаете ли вы...» Анни пропустила мимо ушей зловещий подтекст и продолжала. «Вы сказали, что ужинали с Линдсей Фолкнер. Простите меня, но мне трудно это представить. Я не всегда так выгляжу. Вы не кажетесь подходящими друг другу». Как выяснилось, мы действительно друг другу не подходили. Мне показалось, что у Линдсей, скажем так, другие привязанности. «Вы полагаете, что она лесбиянка?» Ренар неопределенно пожал плечами и опустил глаза. Ему явно была не по душе эта тема разговора. «Вы так считаете, потому что она не стала с вами спать?» — напрямик спросила Анни. «Господи, нет, конечно. Мы просто поужинали. Я не ждал ничего большего. С самого начала было ясно, что так далеко наши отношения не зайдут. Но вот ее отношение к Памеле, она всегда старалась ее защитить, ревновала. Линдсе не нравился муж Памелы. Ее не устраивал ни один мужчина, заинтересовавшийся Памелой». Ренар попытался справиться с еще одной ложкой гумбо. «Вы стараетесь навести меня на мысль, что Линдсе Фолкнер, партнер Памелы по бизнесу ее подруга, и есть убийца?» «Нет, я не знаю, кто убил Памелу, но мне хотелось бы знать».